Принцесса несколько раз спрашивала сына, неужели из стольких прекрасных девушек он не может выбрать одну по сердцу? Но Зигфрид только грустно качал головой.